Студия «Медиакнига» представляет. Вадим Денисов. «Идущий на север. Долина башен». Читает Александр Чернов. Глава первая, в которой вольный странник Марк Вышем переживает весьма сложную ночь в таверне «Старая берлога». По дорогам в Анкоры в ночное время путешествовать не рекомендуется. Возможно, натуры поэтические, пропитанные романтикой лунного света и очарованные звенящей тишиной теплой летней ночи со мной не согласятся. Им это простительно, ибо поэты есть люди ненормальные. Поэтам мерещится загадочный силуэт, уходящий вдаль меж сосен по древнему булыжнику дороги. Нормальные люди ночами дома сидят, у пламенеющего камина, в окружении любящих домочадцев, с бокалом горячего красного в руке, если достаток позволяет. Я категорически утверждаю, нельзя, тем более в одиночку, да еще и без коня. А коня у меня не было и нет, иду пешком, почти всегда пешком. Не умею я на коне, не мое это. Дорого и муторно, о коне заботиться надо, кормить, поить, следить, чтобы не заболел, приглядывать, чтобы не сперли лихие люди или деревенские оболтусы. Да и много не выиграешь, большую часть пути будешь тащиться со скоростью пешехода. Я иду очень быстро. Умею. Еще и бегаю хорошо. Вот если бы тащил кучу поклажи, тогда конь мог бы оказаться полезным, но я иду налегке. Заплечный мешок размерами похвастаться не может. Когда из-за поросшей вековым лесом горы выскочила луна, убывающий серп, я заволновался. Обычно, понимая, что дойти до поселения или другого места очередного постоя уже не успеваю, подыскиваю безопасные убежища заранее. Хотя вдоль дорог они, если и спокойны, то весьма относительно. Очень событийные ночевки на дорогах, знаете ли. Потому что в этом мире вдоль дорог, да в городах-поселках все и происходит. Чаще всего я нахожу древние каменные развалины, давным-давно никому не нужные, неинтересные даже влюбленным поэтам. Забираюсь повыше и забиваюсь в щель или угол. Дикие звери по развалинам шататься не любят. Что им тут делать? Хищникам ночью работать надо. А слышимость в развалинах очень хорошая. Вы себе даже не представляете, как во время чуткого тревожного сна вынужденно обостряется слух одинокого человека. И люди там не живут, ибо невозможно жить без крыши над головой. Разбойники, прошу, не смешите усталого путника, у него сейчас не то настроение, не подходящие думы и эмоции. Ночные хозяева душегубы до срока сидят в теплых убежищах-базах. Там можно сладко попить и сытно поесть, долго спать, спокойно планировать. И у них есть свои наблюдатели, которые только и ждут появления загадочного силуэта, уходящего вдаль меж сосен по древнему булыжнику дороги. А вот нечисть туда забредает. Что-то не успел я вовремя подобрать местечко. В предгорный лес ночью лучше не заходить. Вы сейчас посоветуете мне на дерево забираться? Там надо привязываться, причем основательно. Страховка очень важна. А потом, не просто несколько часов высидеть на стволе в раскоряку, какой уж тут сон, утром не разогнешься. Звуков в ночном лесу много. Встревоженный слух просто не даст заснуть. Это не отдых. А я не летучая мышь. Лес ночью живой, страшный. Если и уснешь чудом, то не факт, что выспишься. Дикий лесной кот с зеленой шерстью, которого не видно ни днем, ни ночью, подкрадется бесшумно и откусит уши. Вот тогда и осознаешь роковую ошибку. Проклятье. Наверное, мне надо было задержаться в Маймиче. Не успел добраться до цели за световой день, хотя шел бодро, порой даже бежал. Карта у меня имеется, очень примитивная. Других на Ванкории не бывает. Я, во всяком случае, таковых не встречал. Судя по карте, до ближайшей деревни еще минут 40 ходу, и я надеюсь, что прикидываю правильно. После очередного шороха слева я занервничал настолько, что перетянул перевязь меча еще ближе к левому плечу. Снимать пока не стал. Если придется бежать, то руки лучше держать свободными. Меч и так висит на левом плече. За спиной. Я знаю двух человек, которые носят длинный меч за спиной. Кроме меня. И они даже приноровились выхватывать его через верх. Рукоять на себя, ножны за спиной переходят в горизонтальное положение, меч выходит. Но даже при коротком клинке оружие на выходе из устья играет. Опасные игры. Норовят цапнуть хозяина за шею. А с моим мечом такой фокус вообще не пройдет. Сам себе голову отрежешь, как тут не старайся. Если же еще и споткнуться в этот момент о придорожный камень... Подвес на четырех тонких ремнях устроен хитро. Сдвигаешь правой рукой латунный шпенек замка, привычно чуть тряхнешь плечом, и легкий меч, перекатываясь, сам сваливается, куда ему положено, легко ударяя бархатистыми ножнами по левой руке. И ты радуешься. Ну, родной, выходи. Сразу с ударом вперед из нижней полусферы. Или мой любимый полет стрижа с разворотом вокруг оси да поперек туловища противника. Амулет на левом запястье успокаивающе молчит. Значит, никаких монстров поблизости нет. Очень полезная вещица. И очень дорогая. На правом плече у него наверняка висит маленький арбалет. Не крошечный, но маловатый. Его, кстати, еще и зарядить бы не мешало перед боем. Этого вы ожидали, не так ли? Тогда вы ошиблись. Нет у меня маленького арбалета. А большого и подавно. Не для того я в мой мечу заходил. Там от проклятого маленького арбалета и избавился. Хвала, хвала. Жутко неудобная штука. Его действительно заряжать надо, причем в самый неподходящий момент. В моем мече я приобрел современное технологическое чудо — колесцовый пороховой пистолет. Никто пока на Ванкоре не понимает, что это такое. Некоторые возмущаются. Какого черта мастер Элимер дает объявление во все газеты крупных городов, проставляя бессовестно конские цены? Я отлично его понимаю. Я вообще всю дорогу ищу передовые технологии. Вот ведь дикость. Порох здесь известен давным-давно. Пороховые ракеты и фейерверки взмывают в небо на большие праздники. Нет, этот мастер из Армеды, переехавший на юг в теплые края, определенно гений. Видели бы вы, как он обрадовался, увидев своего первого клиента. Долгожданного. Настолько желанного, что у меня теперь есть пожизненная скидка. Да и поработали мы с ним неплохо. Ствол оказался хорош, денег у меня было много, и я заказал второй. Пистолет висит на ремне с правой стороны. Вот он всегда заряжен. Честно говоря, хорошо бы его вообще не применять. Среди крупных свинцовых дробин есть целая куча серебряных. Так ведь и разориться недолго. Сапоги. Очень удобные, мягкие. И крепкий стальной тесак на левом бедре, совершенно не такой, как меч. Не в стиль. Он массивный и широкий, словно небольшое мачете. Им можно принимать удары и хорошо рубить вязкий кустарник. Замена топору. Время, черт возьми. В безоблачном звездном небе луна засияла, как настоящее светило. Я посмотрел на нее без радости. Что тут можно сказать, кроме избитых упоминаний про холодный злой свет? Так и есть. Холодный и злой. Правы, писаки. Остановился, оглянулся, вытащил пистолет. Нервы горят, как сухая лесная труха. Когда из-за большого камня, скатившегося с горы, неожиданно показалось седое, нет, даже серебряное строение таверны, я настолько шумно выдохнул, что в ближайших кустах забегали ящерицы. Хвала тебе, Ванг, хвала. На карте ее нет, пока не обозначено. Каждый маршрут очередного перехода я изучаю по карте. Барахло это, а не карта. Хорошая таверна, двухэтажная, значит, там есть и гостиница. На двух длинных кованых кронштейнах висит деревянный щит. Грамотно висит, так, чтобы в первую половину ночи ловить луну. Не лампу же под ним вешать, это траты. «Старая берлога», — вслух прошептал я. «Незамысловато». «Точно. Нет таковой на моей карте». Судя по медвежьим головам на коньке высокой двускатной крыши, заведение принадлежит Фрилану. На первом этаже в четырех окнах горел тусклый желтый свет. Второй этаж был темен. Проходя мимо низкого, чуть выше пояса забора, я машинально коснулся доски рукой, ощущая фактуру старого дерева. В здешних краях деревянное строение почти никогда не красят, не кроют защитным лаком. Такая роскошь наблюдается только в крупных городах южной части континента, таких как Маймеча. Иногда струганную поверхность обжигают для профилактики загнивания, но уж точно не заборы. Даже здания людей небедных чаще всего серые, постепенно темнеющие от безжалостного времени. Да здесь перекресток. Сразу за зданием главной дороги области справа примыкает более узкое. Значит, рядом есть поселение. Клятая карта. Надеюсь, это просто деревня, ничего не решающая в моем случае. Открывшиеся воротца стукнули по колокольчику. Сейчас выйдут проверить, кого там еще черти на ночь принесли. Ожидая служки уже во дворе, я лениво попытался прикинуть, сколько народу греется внутри придорожного заведения. Лошадей в стойле голов 8, не больше. Верховые стоят отдельно. Фыркают, почуяли. Рядом под навесом укрылись 4 длинные телеги торговцев. Эти пройдохи, кстати, тоже умные, ночью не ездят. Понадеемся, что свободные места есть. А если и нет, то лягу вместе с лошадьми, под навесом, не в первый раз. Лишь бы не на дороге. И лишь бы там не оказались ребята из ордена Полоски. Серые, как их называют. Это самый плохой вариант, лучше уж нечисть или дикий зверь. Могут появиться призраки предгорий. Лошади их почувствуют заранее. Они всегда чувствуют. И я почувствую. Амулет на руке дернет хозяина так, что сам свечкой вскочишь. Да и серебряные гвозди наверняка вбиты в тяжелые балки стойла. Разбойники внутрь двора ни за что не сунутся. Нельзя нарушать сложившийся порядок вещей. Система обороны подобных заведений давно отработана, а подвыпившие постояльцы, уже считающие, пусть и временно, новообретенное пристанище своим домом, с готовностью включаться в увлекательную ночную охоту. А после происшествия все дорожные патрули будут целенаправленно искать логово провинившегося недоумка. Непременно найдут и вздернут повыше на ближайшем дереве у обочины. Не для того хозяин платит ближайшей комендатуре солидный ежемесячный взнос полновесной монетой, чтобы выслушивать все эти «Мы не успели, вот собаки!» или «Они ускользнули в самый последний момент!» Тяжелая дверь со скрипом открылась, выпуская во тьму прямоугольник светового пятна, тут же затененный массивной низкой фигурой. «Кто ты, путник?» Слушка спросил робко, вглядываясь в меня с наклоном головы направо. Не разобрал, и поэтому сразу повесил на крюк справа от себя большой масляный фонарь. «Они тут такие романтичные, я так не умею». «Меня зовут Марк», — ответил я коротко, подходя поближе. Человечек замялся, стараясь определить статус гостя как можно быстрее. Разные люди попадаются. Некоторые же нервничают, порой даже за оружие хватаются в обидах. Да и холодно во дворе. Не юг. Облегчая задачу, я повернулся левым боком. Слушка что-то чмокнул, оценивая, и все же опять засомневался. У маркеров статуса на Ванкоре много особенностей. Например, длина меча. «Воин?» — все-таки решил Слушка. «Вольный странник», — улыбнувшись, я покачал головой. «Плохо работаю над образом. Воином быть не собираюсь, ибо таковым не являюсь. А вот меч действительно длинный. Не бывает таких мечей у простых вольных странников. Не на что им купить, да и незачем. У вольных странников мечи короче и шире. Считай меня за особого странника, Слушка». «Поклажу, уважаемый», — предложил он, поочередно глядя по обе стороны от моих ног, силясь разглядеть дорожную сумму. «Все с собой, спасибо. Нет поклажи. Есть деньги. А места имеются для постоя?» «Сколько угодно, уважаемый», — сразу обрадовался слуга. «Заходите, здесь вам будут рады». «Дорого. Пол солера за ночь со светлым пивом или любым вином, без еды, сдача медью», — заученно отбарабанил он. «Отлично», — кивнул я. И улыбнулся без причины. «Фух, еще один день закончен, еще ближе к цели. Я здесь и сейчас частичка этого большого мира под названием Ванкора. И мне очень хорошо, уже не один. Пусть весь облеплен пылью дорог и приставшим репейником. Пусть усталый, как гончий пес, и, наверное, такой же вонючий. Пусть не брит, а в короткой щетине после крайней выкуренной трубки застряла табачная крошка. Но мне хорошо. Входим». За массивными дверями заведения жарко и шумно. При полном безветрии во дворе, да при горящем камине, окна поздним вечером почти всегда закрыты. Сразу после входа уголок барной стойки полки по пояс человеку. Чтобы пройти внутрь, нужно ее обогнуть. С поворотом налево, попадая в цепкие лапы персонала. Они плохо тут. Выполнены в лаконике стиль обстановки, как всегда у фрилан. Массивная глиняная посуда, выдерживающие многочисленные падения на утрамбованный земляной пол, деревянные подвесные люстры со свечами, массивные дубовые столы и скамьи со спинками, грубые льняные салфетки на столах и дешевые картины на стенах. Заведение старое, наверняка оно принадлежит одной семье и передается из поколения в поколение. Народ сидит спокойно, звуки приглушены. Похоже, тут не скандально. Сначала о ночлеге. «Где он?» Старший трактирщик, бородатый, с конским хвостом за спиной, отставил счеты, в развалочку подошел к нам. Да, наверное, это хозяин. Дес Спири. Рад приветствовать. Марк, вольный странник, иду из моей мечи, подсказал я. Мне нужна комната. Если бы я представлялся воином, то ко мне следовало бы обращаться исключительно господин. Вольный странник? Ну, иногда уважаемый. Особый вольный странник, однозначно уважаемый, от греха. Иногда даже господин. И, конечно же, хорошая еда, уважаемый, осклабился он. Комнаты имеются, можно на выбор. Это вам будет стоить полсолера. Уже знаю. С выбором чуть дороже. Две подушки и завтрак. Наверное, усталый путник захочет получить комнатку потише. Как он догадался, что у меня есть деньги? Слушка сигнал подал. Вы угадали. «Эй, Бич, быстренько проводи Марка на второй этаж, на его выбор», — распорядился бородач, махнув полосатым льняным полотенцем, и посчитал вопрос улаженным. «Вообще-то хорошо бы помыться». «Вода во дворе есть?» — спросил я у Бича. «Хотите помыться?» — этот тоже угадал. «Если вас заинтересует, то на втором этаже пустует один номер с водой, в том числе и с подогретой. Солер». «Беру не глядя, веди». Комната на втором этаже, куда сопроводил меня служка, оказалась просто шикарной. Я задумчиво посмотрел на профиль медвежьей головы, отчеканенной на латунной бирке. Значит, это высший класс, раз медведь. Дверь напротив украшал осел. Хмыкнув, я вошел внутрь. Держи три монеты, скоро спущусь на ужин. Две подушки гони, бездельник. Подойдя к небольшому оконцу, я откинул шторку вправо и посмотрел на улицу. Залитая лунным светом дорога была по-прежнему пуста. Вот зигзагами черных молний вдоль изгороди пролетела стая летучих мышей. Эти вампиры ближе к северу становятся все крупнее и крупнее. Пещера где-то рядом, что ли? Вот над брусчаткой дороги проплыла тень больших крыльев ночного хищника. Да уж, хорошо быть в тепле и уюте. Жаль, что у меня нет сменной одежды, только чистое белье. Угробил я вчера запасную рубаху из возюков и ее в чужой крови, а отмыть в холодном ручье не успел. Кровь запеклась на солнце, а потом еще подсохла, пока бежал. Такое не отстираешь, кровь штука хитрая, сложная. Как, впрочем, и положено. Уважение к себе требует. «Теплая вода с кухни на второй рукояти», — подсказал Бич, после чего зажег от принесенного подсвечника еще один светильник, стоящий на небольшом столике. Поклонился и сам осторожно прикрыл дверь. Два медных таза, большой и поменьше. Старое зеркало с облезшей амальгамой. Бак с двумя вертикальными рычагами ручных насосов. Облегченно вздохнув, я сел на чуть скрипнувшую широкую кровать, застеленную грубым зеленым одеялом, и почти сразу откинулся назад, с наслаждением расправляя спину на мягком. Может, ну его к бесам этот ужин? Я ведь и поголодать могу. Завалиться прямо сейчас и как следует выспаться. Мечта! А мечты человеческие не должны сбываться вот так запросто. Работать надо, чтобы они исполнялись. Меня так учили. Через полчаса, уставший, но чистый, я спускался вниз. Народ в зале был один, но и свободных столиков хватало. «Господин, сюда!» — махнул мне рукой большой черноволосый человек, в одиночестве сидящий за большим столом. «Прошу ко мне! Негоже так долго сидеть в одиночестве, без возможности почесать язык. Скучно!» Я пару секунд подумал. И впрямь, зачем сидеть в одиночестве? В таких местах расслабляешься не только от чувства уюта, тепла, сытости или опьянения, но и от хорошей беседы. Выскобленные столешницы заведения так и приглашали к дружеским сплетням, к болтовне или к тайным переговорам. Мне нужны сплетни. Он воин, точно говорю. Так торопился обосноваться в зале таверны, что забыл снять кольчугу и оставить ее в комнате. Выносливое тело давно привыкло к такой ноше. Заметил лишь после первого или второго бокала. Только тогда снял и повесил рядом с собой на специальный кованый крючок, вбитый в стену. Из боковой двери кухни тут же выглянула коренастая женщина средних лет. Мгновенно оценила мои потенциалы как посетителя едока и скрылась, оставив в зале ароматы свежей еды. Впрочем, другие запахи уже прилично перебивали ароматы съестного. «Давай, дорогая, много я не съем, но учти, хочется качественного и сытного». Обстановка к этому располагает. Вот два пехотных щита с незнакомым узором по канту. На стенах висят два длинных лука с колчанами. Оружие, скорее всего, не декоративное. Обрезы больших бочек с блестящими краниками, масляные светильники в черной железной оправе, свисающие над столами. От разговоров и тихих звуков мандолина они словно чуть раскачиваются, отбрасывая на лица собеседников мистические тени. Хозяин имеет или имел какое-то отношение к морю. На стене закреплены три искусно выполненные модели парусников. Геллерт де Вельт, воин-одиночка, охотник за головами. Я сразу обратил внимание на длину вашего меча. Прошу садиться, мой друг. Проклятье, воину тут даже не с кем поговорить, честное слово. Меня зовут Марк Вышем. Увы, вы ошиблись, дорогой Геллерт. Как бы я о том не сожалел. Всего лишь вольный странник. Ха! Можно просто Гел. Да будет вам. Расскажите эту легенду вон тем сельским торгашам или хозяину таверны. Может, они и поверят. Где этот бестолковый Никас? Никас, я тебе руку сломаю! За стойкой, с характерным сухим стуком, деловито передвигал деревянные костяшки счетов тот самый бородач-хозяин. Сейчас можно разглядеть его получше. Низкорослый, плотного телосложения, в годах. Такой к столам, если и ходит сам, то редко. Скорее всего, бывший морской пехотинец. Тогда тоже не поверит. К нему подошел еще один работник. О чем-то спросил. «Никас?» «Впрочем, я не настаиваю. Назовитесь вы хоть паломником секты света или тайным агентом любого из орденов Ванкоры. У меня нет ни малейшего желания лезть в чужие тайны. Вот что я вам скажу. Рекомендую сладкое красное. Весьма и весьма». «Ого, сам хозяин идет. Однако, смотрите, а вас уже начали судачить те две милые дамы. Прелестницы!» — предупредил подошедший распорядитель-трактирщик. Положив на стол засаленный кожаный лист с названиями блюд и ценами, он весело подмигнул, обозначив готовность помочь, если потребуется. «К вашим услугам!» «Дамы отнюдь не в моем вкусе. Обеим уже под 40, тощие, злые на всех мужчины, наверняка чрезмерно желчные. Рыбины сушеные, без огонька. Уже прикидывал, никаких пируэтов в постели, скука!» — сокрушенно кивнул Геллерт. Рядом со стойкой мальчик лет 12 тихо наигрывал на мандолине спокойные и немного грустные мелодии. Я повертел давно затвердевший от впитавшегося жира и пота кусок кожи в руках, пытаясь бросить на него побольше света. Меню, судя по всему, не менялось не меньше года. Надо же, есть суп. Небывальщина. За время странствия это, пожалуй, лишь третья таверна, в которой поздним вечером подают суп. Обязательно возьму. Сырно-грибной в горшочке с хлебной крышкой. Это просто сказка. Решено, надо брать большую порцию. В камине, как положено, крутилась на вертеле средних размеров хрюшка. С одного боку уже умело подрезанная до ребрышек. Рядом на корточках сидел бич с узким и длинным ножом в кулаке. Служка потянул на себя рычаг, торчащий из стены. Деревянные зубчатые шестерни привода мягко расцепились. Вертел остановился. Гидромеханический привод. Это говорит о солидности заведения. Значит, рядом есть ручей. А хозяин не поскупился заплатить за постройку машины хорошему мастеру. На Ванкоре уже появились первые механики, и очень неплохие. В домах некоторых представителей знати, или же у людей, любознательных к наукам, на стене висят часы-ходики. У Деза Спири они тоже имеются. Для таверн это большая редкость. Не думаю, что совершать подобные покупки хозяину позволяет товарооборот заведения. Скорее всего, это прошлые накопления. Стартовые вложения. Сколько на них? 00:30. Суп, большую порцию и хороший кусок жареной свинины с хрустящей корочкой и с жирком, решил я. Без варенья, без меда. Хрен или горчица. В этих краях все как с ума сошли со своим липовым медом и вареньем из лесной ягоды. Всюду суют, в любое блюдо. Потому что это уже материк, лесные места. Мясные, как я порой говорю. Не то, что в приморской моей мече, где люди помешаны на рыбной кухне. А я что рыбу, что морских гадов не уважаю. Соскучился по мясу. Есть и то, и другое. Тогда хрен со мной. Понял. Пиво? Спросил трактирщик. У нас отличное, темное. Ни в коем случае. Пиво я в принципе не люблю. Хитро посмотрев на Геллерта, я решительно заказал. «Сладкое красное. Два самых больших бокала, какие только найдутся в вашем уютном заведении». Он тут же послал заказ на кухню. «Вино тоже великолепное», — не стал спорить трактирщик. Кивнув, он удалился за стойку бариста, озадачив с опаской поглядывающего на воина Никаса, по всему виду тоже местного. Тем временем бич, сидя у вертела, издали показывал мне ножом возможные лакомые куски. Наконец я кивнул, и он включил привод. Пусть дожарится, раз постоялец требует корочку. Так, все, теперь можно расслабиться и поставить меч в угол, что я и сделал. Медвежий нож остался в номере. Но меч всегда со мной. Я с ним даже в нужник пойду. И эта диковатая, казалось бы, привычка не раз спасала мне жизнь. Вольный странник он. Сосед по столу все не мог успокоиться. Чтобы человек мог уверенно работать клинком такой длины, у него должна быть школа, хорошая выучка, подкрепляемая постоянной практикой. Как с практикой? Более чем, увы, грустно вздохнул я. Говоря на чистоту, хотелось бы поменьше. У меня мало поклажи, как вы уже знаете. Даже запасной рубашки нет. Есть деньги. Я хорошо знаю, насколько это выгодно. Путешествовать не с тяжелыми котомками, а с деньгами. Денег мне нужно много. Предстоящие задачи, без сомнений, потребуют именно их. Одинокий вольный странник всегда представляется некоторым уродом, легкой добычей. Нет-нет, да и наскочит кто-нибудь. Кроме того, у меня имеются и враги. Временами кто-то из них меня настигает. Так что у меча действительно есть работа. Чужую рубашку я ни за что не возьму. Оружие тоже не интересует. Разве что наиболее хороший клинок заберу на продажу. А деньги забираю всегда. А зачем нам поменьше, дорогой Марк? Воины должны сражаться, раз выбрали такой путь. За честь сословия и кошелек. Свой или временной подружки из ближайшей деревни. Сладко потянувшись, философски заметил сосед по столу. Тут же сделал огромный последний глоток и ударил тяжелым бокалом по столешнице. «Никас, стервец, я сейчас высохну!» На правой руке у Геллерта красовались сразу три большущих серебряных перстня. «Ну, у такой практики есть и боевая функция. Это воинские перстни. Для драки». На левой всего один серебряный. Рядом с ним на безымянном пальце еле заметно мерцало подсвеченное изнутри кольцо амулет. Компенсатор силы удара. «Грамотно. Очень мало есть на свете людей с абсолютно одинаково развитыми руками. На практике одна всегда слабей. Запястья у него широкие. Это значит, что сухожилия сильные, толстые. Серьезный мужчина. Опытный, очень опасный в бою. С виду веселый, не прочь при случае поболтать. Компанейский. Хотя главные качества настоящего воина другие. Беспредельная хладнокровность, постоянная готовность к драке, безжалостность к врагу, эгоизм, отсутствие эмоций и нацеленность на убийство. Наверняка это все присутствует в полной мере. Мне весьма приятно пообщаться с таким собутыльником. Услышав звон маленького колокольчика у двери, трактирщик, так же как все в зале, быстро поднял голову и сразу уперся взглядом в человека в коричневом плаще с капюшоном. Вошедший, чтобы не смущать, притихший на несколько секунд народ, сразу сбросил капюшон с головы. Как он прошел через калитку беззвучно? Хозяин таверны удивления не выказал, только чуть громче стукнул счетами по стойке, ожидая, когда еще один поздний посетитель сам подойдет поближе. «Надо же, оказывается, я не самый последний из идущих по дороге этой ночью». «Паломник», — небрежно бросил Геллерт. «Интересно, он попутно двигался или навстречу?» Паломник, седоволосый, высокий, более чем зрелый мужчина, выпрямился, внимательно осмотрел зал, оценивая публику, принял решение и поставил свои посохи в угол. Расправил плечи, поднял руки, встряхнул кистями, показав сразу два массивных браслета-амулета. Не разобрал, какие именно. «Очень интересные штуки, скажу я вам, эти боевые посохи паломников». Месяц назад я приличный отрезок пути путешествовал в компании почти такого же человека. У них всегда по две палки. На вид – простые клюки, с которыми в портовой крепости немощный старец-горожанин с трудом переходит улицу. На деле – страшное универсальное оружие, сделанное из твердого, как железо, красного горного дуба. Я несколько раз мог лично убедиться, насколько эффективно оно может применяться. Длинный шест для левой руки окован с обоих концов. Как правило, туда же вправлены кусочки серебра. Клюка для правой руки гораздо короче, но окована крепче, сразу в нескольких местах. Расскажу, как этот уникальный комплект работает при нападении дикой или же плохо воспитанной собаки. Вокруг деревень такие попадаются частенько. Эффективные против волка, даже самого крупного. При нападении паломник просто протягивает левой рукой длинный шест, тыча им в морду хищника. Любое существо волчьей крови рефлекторно вцепляется в палку, как в наиболее опасного врага, и тут же получает страшный, поистине сокрушающий удар по голове тяжеленной, окованной дубиной справа. Добавлять, как правило, не требуется. Самый крепкий череп разлетается на куски. Представляете, какой силы руки надо иметь для такой техники? В ходовом режиме паломник неторопливо бредет по дороге, используя свои посохи как дополнительные точки опоры. Да, как те самые клюки. Бормочет что-то себе под нос, может даже тихонько петь. Но все меняется с появлением опасности. Не стоит с ними связываться, просто совет. Обычно они входят в одну из многочисленных сект. За спиной у каждого есть поддержка товарищей. Себе дороже будет. Принесли суп и вино, свинину чуть позже. «Дорогой Гел, прошу, поднимайте бокал. За наше оружие!» Я придвинул внушительного объема сосуд поближе к собутыльнику. «Вот это ты предложил правильно, Марк. Эх, чувствую, слишком рано утром встать не получится. Не проснусь я. А что делать?» «Только пить». «Хе-хе. Вольный странник, говоришь? Ну-ну». Мы пригубили одновременно. Практически одновременно же и оторвались. Вино действительно знатное, в меру терпкое, в меру сладкое. Пол бокала как не бывало. «Боже, как вовремя мне попался этот чудесный суп!» И еще немного и испорчу желудок таким режимом питания. Надо чаще есть горячее жидкое. За долгое время странствий в одиночестве постепенно забывается, что человек может смертельно уставать даже от сухомятки. Ближе к дальней стене за длинным столом сидят торговцы. Это их телеги я видел во дворе. Пятеро мужчин, самых разных возрастов, одна женщина средних лет. Молодая симпатичная девчонка сидит с самого края, своих не слушает. Рядом с ней маленькая пустая тарелка. Девица подставила руку под подбородок, мечтательно глядя из-под длинных черных ресниц куда-то на стену. Не замечая, что я наблюдаю за ней, девушка вдруг чуть грустно улыбнулась, встряхнула волосами, словно сбрасывая наваждение. Какая тут еда! В голове у вынужденной странницы инфанты вертелась романтическая осень, а в зале смотреть ей не на кого, сверстников не видно. Я перевел взгляд и сразу увидел небольшой портрет над камином с изображением какого-то молодого человека. На заднем плане парусник. Наверное, это сын хозяина. Ясно, почему ей хочется лишний раз посмотреть именно туда, а не на родственничков или подвыпивших посетителей. Далась ей эта торговля на скучных деревенских ярмарках в компании с родителями. В стороне ужинают двое. Спокойные мужчина и женщина. Скорее всего, семейная пара. Тоже фриланы. И две скучающие воблы. Нет, все они не путники, не с дороги пришли. Неужели поблизости есть деревня Фрилан? Чертова карта, как много нужной информации на ней отсутствует. В другом углу двое мужчин в черных костюмах чиновников. При свете двух свечей они разговаривают очень тихо, не обращая внимания на остальных посетителей. О народе пекутся. Думают, как бы им лучше обустроить Ванкору. «Проклятье! Марк! Не могу молчать!» — взревел Геллерт, отодвигая почти пустой бокал. «Уж очень хитро устроены ножны твоего меча, а? Они двуцветные. И что, многих ты поймал на этот фокус?» Я кивнул. «Многих». Нижняя часть ножен затемнена, а верхняя, рыжая, хорошо заметна. На солнце даже бросается в глаза. Это маскировка. Если не присматриваться, то кажется, что меч весьма среднего размера. Несерьезный какой-то. «Слушай, Марк, как воин воину, я же умру от любопытства. Позволишь подержать твое оружие в руках?» Кивнул опять. «Не стоит на пустом месте вызывать неприязнь. Только не вытаскивай более чем на треть». «Что ты? Я не пастух!» Даже возмутился он. «Или правил не знаю». Полуторная рукоять почти полностью утонула в огромной волосатой лапе. «Ого! Да быть этого не может! Чтоб я лопнул!» — изумленно прошептал он. — Меч легкий, словно пушинка. Ванг всемилостивый и все святые моего дома. Из чего же он сделан? И узкий. Чуть-чуть и будет шило. — Ты даже не знаешь, насколько прав, Гел. Это уже почти шпага. Вы тут пока не знаете, что это такое. Новация, прогресс, обязательный даже на Ванкоре. Такие вещи я исправно отслеживаю всю историю своего пути. А оружие и есть двигатель прогресса. «Покажи сам», — попросил он тактично. Я взял меч, вытащил из ножен на приемлемую в правилах поведения внутри таверн треть, снова положил на стол и склонился поближе. «Это Булат». «Проклятье! Сегодня вечер открытий!» — опять заорал вояка. «Тише ты!» — я поднес палец к губам. Сидящий неподалеку паломник недовольно поморщился. Они проклятий не любят. «А я не люблю лишнего внимания к своему оружию». «Потише, Гел, прошу», — повторил я. «Пугаем людей». «Да-да, никогда не видел, только слышал, что существует такое магическое железо». «Марк, скажи честно, как на духу, это магический булат?» «Видишь ли, мой друг, любой булат по-своему волшебен». Я, немного смутившись, слегка развел руки в сторону. «Он заколдован? Мне рассказывали, что Булат всегда...» «Нет, не заколдован», — прервал его я. «После заклятия оружие сразу потяжелеет, причем существенно. Ты же знаешь, потеряется смысл. В ходе боя будет резко меняться вес. Частички серебра в Булат влиты, частички разных амулетов тоже». «А знаешь, это правильно», — подумав, решил Геллерт. «Привыкнешь надеяться на магию, расслабишься и рано или поздно влипнешь в нехорошую историю. Нет лучшего волшебства, чем регулярные тренировки на поединках или в фехтовальном зале». «Как можно не согласиться с таким тезисом?» «Расскажи чуть побольше, прошу». Я склонился еще раз. «Видишь по одному долу с каждой стороны клинка». «А как же?» «Они чуть смещены от центральной оси клинка, они выкованы напротив друг друга, как это делается обычно. Такие долы позволяют сделать булатное оружие еще более легким, более узким, при сохранении прочности. Их очень сложно сделать правильно на такой длине. Может повести клинок». Геллер шумно почмокал губами. «Кажется, я уже догадываюсь об особенностях техники. Точность и скорость удара. Я прав?» «Мне что, весь вечер кивать придется?» «Положи руку на стол, мой друг». Не дожидаясь, гигант схватил меня за правую кисть и буквально притянул к себе. «Я так и знал. Запястья у тебя широкие. Это значит, что сухожилия сильные, толстые». «Зеркально. Солидный мужчина. Спец. Опытный, сильный, повторю, очень опасный в бою. И вот это скажу еще раз. Мне весьма приятно с такими пообщаться». Я убрал меч со стола и вернул его в угол. «Мельницу сколько можешь крутить?» «Ты серьезно? Своим мечом хоть 2 часа». Геллерт горестно вздохнул. «А я своим и часа не смогу. Валяется в комнате, меч как меч, тяжелый как лом горняка. А твой прочный?» «Очень. Могу принять на пласть даже боевой топор». «Понятное дело, можешь, если прочный. Со скольжением мягонько. Веса нет, зато есть скорость. Удар принимаешь с уводом или вообще восьмерками, так?» «Скажу без лишней скромности, я один из лучших воинов этой области, так что мне представить нетрудно». «Имелись ли у меня опасения, что сосед захочет испытать на прочность саму фортуну и попытаться прибрать мой меч к рукам?» «Нет. Все действительно отработано. Никто не успеет. Пистолет со мной, но его я демонстрировать не собираюсь. Посетители и хозяева не поймут. Да и не тот он человек. Это честный воин, работяга. А заполучить приятеля всегда полезно». Сосед по столу сжал пустую кружку, а потом громко щелкнул суставами пальцев. «Скажи, где такие делают и сколько это чудо стоит?» «Булат на Ванкоре делают всего 2 человека, если ты не знаешь. Этот меч делал Илия из Кентары. Лучше него мастера просто нет». «А цена?» Я озвучил, прекрасно понимая, как это ранит человека, ценящего хорошее оружие. «Пречистый Ванк и вся кротость его!» — выдохнул гигант. «Отрезвился?» «Да, брат, это целое состояние». «Но я ошибся». «Решено. Буду копить деньги на такой меч. Это ведь вложение в профессию и никак иначе. Я прав, Марк?» «Вряд ли можно было сказать разумней». «Тук!» На большой медной тарелке служка принес кусок свинины с зеленью и горстью ядреного хрена. Весьма аппетитный на вид и запах. «Ты просто провокатор, Марк». Спустя несколько секунд решил Геллерт, плотоядно облизываясь. «Представляешь, я снова захотел есть!» «Это нормально, просто закажи». «Точно! Человек! Никас! Я хочу жареной свинины! И вина!» На этот раз подошел Бич. «Сейчас будет готова говядина, дорогие гости! Стейки! Очень мягкая говядина, нежная. В нашей провинции больше ни у кого такой нет. Но не только этим славится наше заведение. Размер куска огромен. Завел он привычную рекламную шарманку. Один из постоянных клиентов как-то заявил, что блюда не дают возможности уйти сытым, поэтому хозяин решил увеличить размер порции. Не желаете? Призраком говядину. Я сказал свинины. Ягодный сок, варенье, горький мед? Нет. Этот, что за черт? Как там его? Хрен давай. Вот как этот, у старины Марка. И еще 4 бокала вина, вот что я скажу. Пока не обленился от сытости. Служка ушел, а компаньон расстроился. «Геллерт, друг, бери пока у меня», — предложил я, — «как воину воина». Опытный хозяин, он же бариста, следивший за нами из своего угла, тут же кликнул бича, и нам моментально принесли вино. А мы с двух столовых ножей, макая куски в хрен, начали закидывать в себя сочную свинину. Побольше там кусок режь, побольше, не жадничай. Или ты собрался сожрать все сам, когда мы тут уснем?» — бросил Геллерт в сторону камина, вовремя покосившись на паломника. Сытная еда и легкое опьянение делали свое дело. Вино постепенно теряло чарующий вкус сладкого черного винограда. Пойло и пойло, но все равно хорошо. В какой-то момент я почувствовал, что-то должно случиться. Оба чиновника, зажимая в руках по высокому светильнику, поспешили на выход. У дверей заведения один из слуг народных галантно остановился, пропуская коллегу вперед. Ручку вытянул. «Подумаешь, процедура. Все уже не по разу сбегали в дворовый нужник. Смелее, слуги народные». Тут оно и случилось. Не успели они выйти, как браслет у меня на руке мелко завибрировал. Я машинально проверил оружие. Паломник резко поднялся со скамейки, с тревогой глядя на дверь. «Проклятье!» Наконец-то обоснованно буркнул Геллерт, хватаясь за грудь. «Наверное, там на цепочке висит амулет-индикатор. Как там тебя, бич? Ко мне! Бегом в мою комнату, тащи меч и шлем сюда! Считаю до 8!» Трактирщик, вытащив из-под прилавка здоровенный арбалет, внимательно посмотрел на нас. Во дворе в стойле заржали встревоженные лошади. «Кто со мной?» — крикнул Дес Спири. Я встал, зажав ножны с мечом в левой руке, потом накинул оружие на плечо. «Если ты нацепил на себя такой клинок, дерись, не позорься сомнениями в роковой момент». Со ступенек уже скатывался напуганный до смерти бич, в дрожащих руках здоровенный меч и полузакрытый шлем черного цвета. Торговцы тоже поднялись. «Сидеть, не вставать», — бросил я им, проходя мимо. «Не будет от них толку в темноте, одна суета». «На улицу не выходить, оружие вытащить, к окнам не приближаться, женщины в центр зала». Позади зашелестел плащ паломника. Что за нечисть наведалась к старой берлоге? Геллерт первым распахнул дверь и сразу рывком втащил внутрь одного из чиновников. Второй, подвывая от страха, на карачках полз следом. Не раздумывая, воин поторопил его чувствительным пинком. Пискнув, тот пролетел внутрь. «Бич, быстро свет на крюки, ракалья!» — рявкнул хозяин, вкладывая в паз арбалета тяжелый болт с серебряным наконечником. Мы вчетвером выкатились во двор. Следом торопливо выскочил служка, повесивший на стену сразу 2 светильника. Повесил трус и торопливо захлопнул дверь в заведение. «Да уж, подмоги, если что, у нас не будет. На том бойцы и кончились». «Монстры пожаловали, сейчас разомнемся!» — озвучил очевидный Геллерт, раскачивая набирающий инерцию меч-лом под горизонтальную восьмерку. Наверняка и у него серебряная полоска по клинку идет. По-другому на Ванкоре никак. «Призраки предгорий», — низким, немного хриплым голосом уточнил паломник. «Меня зовут Оран, господа. Запомните, вдруг мне придется встретиться с владыкой света». «Встречаться с твоим покровителем рановато, Оран, давай поборемся», — заметил я. «Не меньше 3. 4. Хорошее зрение у этого паломника. Или он как-то по-другому чувствует?» «Точно, их там 4. Проклятье!» Теперь уже сам хозяин заставил паломника поморщиться. Лишь бы лошади не пострадали. А они часто страдают. Призраки почему-то первым делом вышибают лошадей. Чем же им мешают животные, интересно мне знать. «Твой конь там?» — шепотом спросил Геллерт, пристально вглядываясь во тьму. «Пешком иду». Так же тихо ответил я. «Ну да, вот уж точно, вечер пьянства и открытий. «Ничего, Марк Вышем. Бог любит пехоту». «Стоим, парни!» — гаркнул мой новый знакомый. Выстроившись плечом к плечу, четверо готовых на все мужчин старались уловить в воздухе характерное движение нечисти. «Давайте-ка подойдем ближе к лошадям», — предложил я. «Не то достоимся». Стараясь не терять строй, мы двинулись направо, к стойлам. «Не достаешь?» «Приятель, а теперь можно с уверенностью говорить именно так», кивнул на мой меч, все еще висевший за плечом. «Успею». «Вот и стойло. Как же здесь темно!» Хозяин быстро прошелся рукой по лошадиным бокам. Почувствовав человека, животные несколько успокоились, перестав дергать привязь. В руках у Спири был арбалет. На боку висела средних размеров абордажная сабля с характерным лепестковым эфесом. «Меч пока что бесполезен». «Тогда придется...» «Дьявол, ведь не хотел же показывать его в деле. Зачем плодить сплетни?» «Дьявол, меня искуси, Марк, странная же у тебя железяка!» «Зажигалка, мой друг, зажигалка! Любимая женщина подарила!» «Да зачем нам сейчас огонь? Ты что собрался поджигать?» «Тихо вы там, смертные!» — прошипел паломник, прижимая к левому глазу какой-то гладкий овальный камень. «Три призрака вместе, один еще правее, за теми яблонями. Воин, отодвинься немного, друг друга заденем!» Гигант спорить не стал. Боевой посох с легким шелестом тоже начал вращаться. Но не восьмеркой, как меч воина, а вертикальной мельницей. Надо же, одними лишь пальцами крутит. Луну закрыли слоистые облака. Беда никогда не приходит одна, теперь хоть глаз выколи. «Первым стреляй, выманишь», — предложил хозяину. «Я чуть позже». «Бррр, страшно, собака, но хорошо. Честные в поступках, славные люди, которых я узнал совсем недавно, они навсегда останутся в цепкой памяти. Имена не забудутся, запомнится все. Словно месяц их знаю. Даже надоели. А ведь еще час назад все вокруг казалось новым, даже свежим. В тепле, в уюте. Эффект совместного боя опытных людей сближает моментально». «За ближним деревом! Выходят!» — крикнул паломник, и в тот же момент, спутав все мои планы, его вращающийся шест с огромной скоростью улетел вперед. «Стреляй!» Глухо стукнул арбалет. И тут же заскрипела торопливо взводимая тетива. За яблонями что-то заревело, тяжко застонало, а потом и засвистело выпью. «Попали!» «А я почему выжидаю?» «Да потому что не вижу никого!» И тут же два светящихся серым силуэта страшных привидений ринулись к нам. Замораживающие разум разъявленные пасти проткнули тьму красным светом. Второй посох закрутился слева. «Выстрел!» — зачем-то крикнул я. «Не поймут ведь». «Бабах!» «Отдача!» Тупой грохот разорвал тишину предгорий. Конус горячей картечи с дробинами серебра унесся вперед. Дымный порох мгновенно застил обзор, и я тут же отшагнул вправо, помахивая левой рукой. Оставшийся в одиночестве косматый силуэт согнулся пополам. «Есть! Точное попадание! Один всмятку и один подранок!» «Гел, бей!» «Вижу!» — выдохнул он одновременно с ударом. Восьмерка тяжелого меча дважды пересекла монстра линиями серебряных полосок. «И вторым посохом сверху тебе, скотина призрачная, на закусочку! Молодец этот Орон! Четко работает в драке!» «Хозяин, фланги!» — заорал приятель. Трактирщик дисциплинированно развернулся. «Ну что, все? Как думаешь?» — спросил приятель у паломника. Тот сблизил кисти и свел оба браслета воедино, суммируя мощность индикации. «Все, никакой нечисти поблизости нет». «Точно ли?» «Точно, воин!» «Бич, ко мне, тварь боязливая!» — громко заорал трактирщик, опасно стукнув кулаком в окно таверны. «Ника, собери, и сюда! Лошадей успокойте и напоите!» «Чего смотришь на меня, как статуя? На улицу!» «Да уж, успокаивать самое время. После порохового взрыва у бедных животных ноги подкосились. Как только они ремни не порвали. Паломник уже ушел к яблоням искать свой убийственный посох». «Ничего себе грохот! Хорошую зажигалочку тебе любимая девушка подарила», — весело бросил приятель, легко вкладывая неподъемный меч в ножны. «Слушай, Марк, я ведь кольчугу забыл надеть, так торопился. А всему виной хозяйское вино». «Да ты и шлем не напялил, так и остался на стойке у входа», — с усмешкой сказал я. «Бывает в азарте. Говорю же, очень хороший напиток». «К Кстати, моя кольчужка тоже в мешке. Темный лес, взбудораженный звуками стремительной схватки, вновь затихал. Вооружившись короткими пиками, осмелевшие слуги вдвоем оббегали вдоль ограды, а мы отправились назад. «С призраков трофеев не берут, так что не стоит терять времени», — тихо напомнил паломник общеизвестное. «Правильные слова говорите, уважаемый Орон», — кивнул трактирщик, открывая дверь в таверну. «Господа, прошу внутрь. Теперь немножко попируем за счет заведения». Мы подошли к столу и с облегчением сели. Свинина в тарелке уже остыла. Жаль, теперь будет не так вкусно. Как всегда, со спадом адреналинового дурмана проявлялся бешеный аппетит. Посетители внимательно смотрели на нас. Я помахал им рукой, мол, все нормально. «Лошади целы», — кивнул всем сразу трактирщик. «Сдвигаем столы, торговля». «Бич, накрывай все заново, забери у бойцов старые тарелки, свежие положить в новые. Поросенка режь на куски. И стейки на столы». Тяжело протиснувшись к стене, на которую ему удобно опираться, Гел отодвинул в сторону так и не надетый пехотный шлем и с изумлением посмотрел внутрь пустого бокала. Слушка тут же подскочил с кувшином. «Слушай, Марк, ты же на север идешь?» — поинтересовался воин. «Ага, в Бекаду, а потом дальше». «Бекаду любому путнику трудно миновать. Тут рядом у реки есть деревня Фрилан. Мне надо наведаться к старейшинам. Поднанялся я там, понимаешь. Надо было одной сволочи голову снести. Предъявлю доказательство выполненной работы и заберу плату. Хотел сразу туда поехать, да уж поздно было. Вот и решил остаться в старой берлоге. Спокойно посидеть, попить вкусного вина. Голову предъявишь? В кустах мешок лежит. У забора, в крапиве», — буднично подтвердил он. «А тут такое дело. Девица у меня там появилась, знаешь, как это бывает, само собой. Как-то не по-мужски вот так запросто смыться, надо бы хоть на сутки задержаться. Временная подруга, ничего себе ягодка». Подмигнув, гигант поднял толстые пальцы к глазам и смешно пошевелил ими. «Можем дальше пойти вместе». Я даже позавидовал. «Мне бы тоже подругу без обязательств. Да где же время найти?» «Сутки, говоришь? Извини, так долго я ждать не могу, дел много». «Понятно. Ладно, дорогой друг, глядишь, еще и догоню по дороге. Все же я на коне. Или в Бекаде встретимся». «Непременно встретимся», — пообещал я. Мне кто-то осторожно положил руку на плечо. Повернулся. «Господин, у меня к вам есть деловое предложение». «Это старшина торгового каравана. Почти старик, но крепкий. И меч есть». «Меня зовут Зоров Картич, торговец из Балместри. Я старшина обоза и владелец товара». «У вас ко мне есть дело? Тогда давайте отойдем к стойке бариста, там удобней», — предложил я, моментально все поняв. Тем более, что все служки заведения уже начали поднимать посетителей, сдвигая столы вместе. «Слушаю». «Вы ведь в Бекаду идете, уважаемый, не так ли?» «Предложение мое простое. Вы поедете с нами охранником. Зачем лишний раз сапоги сбивать? В Бекаде я заплачу вам 15 солеров. Согласитесь, это очень хорошие деньги. Еда в дороге за наш счет. Если выйдем самым ранним утром, то к позднему вечеру будем в городе. Вы даете клятву охраны. Как вам такие условия?» «Ну что, неплохо. Какие еще варианты?» «Не высплюсь ведь. После постоя выйду поздно, опять придется в дороге искать полевой ночлег. А тут попутный обоз. Завалюсь в телегу, разбудят, если что-то приключится. Можно и за столом посидеть. Только сначала в номер сходить надо бы, пистолет перезарядить». «Согласен, уважаемый, клятву дам. Теперь выслушайте мои скромные условия. В случае боя все слушаются меня, выполняя команды беспрекословно. Нужное из возможных трофеев я забираю первым. 20 солеров. Могу показать карточки охранной помощи, у меня их много». «Принято!» — обрадовался старшина. «Я и без карточек все видел». «И еще. Прошу, разбудите меня попозже, перед самым выездом. Нам еще с другом надо кое-что обсудить». Утром голова почти не болела. Кстати, утро далеко не раннее. Быстро умывшись теплой водой, я глянул на улицу. Серая туманная хмарь покрывала старую предгорную дорогу. Это не страшно. Днем монстры практически не появляются. Днем опасны звери. И люди. Вопреки моим ожиданиям, общий сбор начался поздно. Перенервничали вчера гости-собутыльники. Отдыхали. Длиннющие телеги торговцев выстроились в ряд. Ого, сколько в них нагружено всякой поклажи! Паломник закрывал за собой калитку. Заметив меня в окне, Оран махнул рукой. Я торопливо открыл створку и тоже помахал вслед. На запад идет, к деревне или поселку поблизости. Значит, уже не выяснить, встречный он был или попутный. Огромный, серый в яблоках боевой конь моего нового друга стоял возле дома, поджидая хозяина, возившегося в кустах крапивы. Найдя взглядом гиганта, я крикнул: «Сейчас выйду!» На крыльце всех провожал хозяин таверны Дес Спири. Двое чиновников, каждый на лошади, терпеливо ждали у обоза. «Ясно, чинуши с нами поедут, не самые полезные попутчики». «Ничего, если что, то вы у меня побегаете с боевыми криками». Подошедший Геллерт осторожно приобнял меня за плечи. «А что, хозяин, хорошо ведь повоевали, не так ли? Отличная замена кабацкой драке», — хохотнул он. «Ты ведь тоже из армейской кости выточен?» «Корпус морской пехоты», — тут же подтянулся Спири. «Пятибаллистный парусник «Полуночная звезда», капрал». «Рейды на острова и по всем пиратским бухтам юга Ванкоры. 10 лет беспорочной службы. На этом судне сейчас мой старший сын служит. Господа, отныне в таверне «Старая берлога» вас всегда будут ждать лучшие номера и хорошие скидки. Бич, собака, тащи быстрей!» Подскочивший служка протянул нам по здоровенному кувшину с вином, закупоренному длинными пробками. «Для доброй памяти!» Я оценил подарок на вес. Добрая память гарантированно будет. «Господин Геллерт, вы не забыли о нашем...» «Все остается в силе, уважаемый Спири. Ваших женщин я доведу до деревни в целости и сохранности», — хохотнул приятель и с опаской глянул в сторону двух вобл. «Мне бы от них не пострадать». Хозяин таверны вздохнул и понимающе кивнул. «Мы обнялись на прощание. Хотелось бы встретиться когда-нибудь. Да кто же знает, как сложатся обстоятельства». «Они ознакомлены с моими условиями?» Подходя к старшине, я показал большим пальцем за спину, где стояли государевы люди. Тот кивнул. «Садитесь на предпоследнюю телегу, Марк. Вам там уже постелили». «Это же просто красота!» Положив ценный кувшин на лежбище, я посмотрел, как народ неторопливо рассаживается, оговаривая на ходу последние детали. «Хорошие телеги, большие и прочные, подрессорены стальным листом». Ход наверняка мягкий, плавный. В каждую повозку впряжено по 2 коня с тяжелыми гривами. Такие скакать не умеют, но идут очень долго, достаточно быстро. Им без разницы, что в горку тянуть, что под горку. Еще раз махнул рукой уходящему налево Геллерту. «Двигаемся!» — заорал старшина. «Двигаемся. Я уже, как мне кажется, полжизни так двигаюсь. То сам, то на перекладных. Ничего, надеюсь, что осталось немного». Первым делом надо достать карту и сделать необходимые пометки, не откладывая дело в долгий ящик. Я всегда так поступаю. К концу маршрута эта карта сама по себе станет большой ценностью. Можно будет тиражировать и продавать как наиболее полную и точную. А тут мягко. Где там мой кувшинчик заветный? И трубочка.